Глава вторая, в которой я знакомлюсь с Папти и узнаю немного больше про мир, в котором оказался. Когда глаза привыкли к полумраку, я смог разглядеть то помещение, в котором очутился. Это был небольшой склад, выйти из которого можно было, поднявшись по лестнице. Стены, потолок — все было сделано из дерева. Свет давал прямоугольный фонарь, подвешенный под потолком. Кстати, когда мы выходили, то фонарь забрали с собой. «Пойдем, подыщем тебе одежду», — заметил здоровяк, хлопнув меня по плечу. Сам он был одет в плотную куртку с меховым воротником и капюшоном. Ее полы заканчивались чуть выше колен. На ногах были странные сапоги с очень гибкой подошвой, доходившие до колена и крепившиеся несколькими завязками. И какие-то штаны, которые я толком не разглядел, да и не особо разглядывал. На руках у могучего здоровяка были обрезанные перчатки, как у мотоциклиста, только очень плотные и серые. Девушка тоже была одета во что-то похожее, и, кстати, я был бы весьма не против заиметь такую же одежку, как у них. Стены хоть и не имели видимых щелей, но от них уже начинало ощутимо поддувать. И сквозняк был очень и очень неприятным. Я уж молчу про то, что в помещении вообще было холоднее, чем снаружи. Ночью, там, где я появился в этом мире, было весьма и весьма тепло, хоть я и был голым, но не мерз. А здесь не спасало от озноба даже одеяло, укрывавшее меня почти целиком. «Почему так холодно?» — спросил я. «Ну, знаешь, на высоте всегда холоднее», — объяснил мне со всей серьезностью здоровяк. «Пиба, он в курсе», — укоризненно заметила Лара. «Он же мой земляк». «Ну, знаешь, с ваших если вообще все такие странные в последние лет 30 приходят», — ответил дядька, которого звали Пибо. «Уже и не знаешь, что надо объяснять, а что не надо». «Мы в летающей лодке, Фант, и поднимаемся все выше», — заботливо пояснила мне Лара. «Ты разве не увидел?» «Нет, вообще меня свет слепил», — признался я. «Наша малышка Папти сейчас ползет ввысь. Наверное, уже забралась сотни на две пассов», — пояснил Пиба. «И это еще не холодно. Вот что будет здесь, в трюме, когда мы до первого мильпасса дойдем? Вот тут только держись, так что пошли скорее». Сам он уже активно карабкался по лестнице, а Лара подтолкнула меня за ним, добавив: «Пасс — это 1,5 метра, а мильпасс — 1000 пассов. Это, кстати, римская система мер длины. Не удивляйся, наша песочница немало привнесла сюда». За лестницей обнаружился полутемный коридор со множеством дверных проемов, который заканчивался очередным подъемом и люком. Этаж был таким низким, что я чуть потолок головой не задевал. А тот же Пиба так и вообще шел, пригнувшись. «Пошли!» Пиба махнул рукой в сторону следующей лестницы. «Чем быстрее поднимемся выше машинного отделения, тем лучше. Там огненный логос, там тепло. Найдем тебе одежку из запасов, да и каюту выделим». «Спасибо», — поблагодарил я, видимо, сразу за все обещанное вместе. Над этим коридором находился еще один такой же, а потом еще один. И все это был трюм. А вот потом мы попали в большой зал, в центре которого я увидел такое, после чего вообще перестал понимать что-либо вокруг. Там, заключенный в золотистую сеть, ревел огненный шар диаметром, наверное, 3 метра. Рядом с шаром стояли какие-то котлы и ящики, а прямо над ним располагался раструб, куда рвался теплый воздух. «Это средний огненный логос», — пояснила мне Лара. Правда, понятнее мне не стало, но, видимо, девушка была в курсе. «Пока что не заморачивайся, потом поймешь. Это, если коротко, сразу и двигатели, и топливо нашего Папти. Этот огонь надувает аэростат над нами и питает винты, которые дают дополнительную подъемную силу». «Так мы на воздушном шаре?» — догадался я. «Скорее на дирижабле», — кивнула девушка. Ларе на вид было чуть больше, чем мне. Молодая, темноволосая, сероглазая и, на мой взгляд, довольно симпатичная. Когда она улыбалась, на ее щеках появлялись довольно милые ямочки. А Пиба был темноволосым, загорелым, кореглазым. не дать не взять настоящий араб. Сходство усиливала еще и густая борода. Возраст определить было сложно, но я бы не дал ему и 35, хотя бы потому, что не заметил в неверном свете фонаря ни одного седого волоса. «От него у нас все», — добавил Пиба. «Тепло в жилой части гондолы, ход, подъем, вода. Так что ты сейчас огненный логос увидел один раз и больше не увидишь. Сюда доступ есть только у меня и моего помощника. Но так будет быстрее добраться от трюма до жилой части». Здоровяк махнул рукой в сторону паренька, суетившегося у одного из ящиков. «Тандо, я сейчас подойду!» — крикнул Пиба помощнику. «Только выдам одежду новенькому!» Помощник не стал даже оборачиваться. Просто махнул рукой, показывая, что все слышал, и продолжил свою работу. «Опять барахлит второй винт?» — сочувственно спросила Лара. «Да, что-то там совсем в разнос в системе пошло», — угрюмо кивнул Пибо. «Придется Кэ попросить встать на ремонт на ближайшей верфи. Главное, чтобы второй не полетел, а то мы даже на мельпас не поднимемся. Перегруз, сферы пустоты не вытянут». «Как не вовремя», — вздохнула девушка. «И не говори», — кивнул Пибо. Пройдя вдоль стены технического зала с огненным шаром, мы поднялись по деревянной лестнице до очередного люка и выбрались в небольшое помещение. Лестница далась мне нелегко, потому что сложно одновременно удерживать одеяло и хвататься за ступеньки. А отпустить его и дать одеялу раскрыться я, конечно же, не хотел, чтобы не светить наготой перед Ларой. Из помещения вело два прохода. Один заканчивался металлической дверью, а другой — приоткрытой створкой, за которой я увидел огромные панорамные окна. Из любопытства я задержался всего на миг. «Рубка», — сказал Пибо, махнув в ту сторону. «Но туда, да и в этот предбанник, только по приглашению. А нам вот туда, в жилую часть». И он указал на массивные ворота. Однако Лара его удержала. «Пибо, да не беги ты так», — попросила она. «Дай человеку осмотреться, он ведь впервые в наших кораблях». «Я не могу не спешить», — хмуро заметил Пибо. «Это тебе сегодня делать нечего, а у меня самая жара. Видишь, что там впереди?» Он снова махнул на рубку, и я сразу понял, о чем он говорит. Из окна виднелось белое море облаков под темным звездным небом, летящих куда-то вдаль. Но дальше, у самого горизонта, в небо вздымались клубящиеся черные тучи, полыхая разрывами молний. Огромный грозовой фронт, каких я в прошлой своей жизни и не видел никогда. Или, может, я просто никогда не смотрел на них на такой высоте? И да, ибо этот грозовой фронт явно не нравился. «Простите», — сказал я, решительно разворачиваясь, — «просто загляделся». Удовлетворенно кивнув, Пиба подошел к металлическим створкам, потянул за какой-то рычаг, и те начали расходиться. «Пошли, пошли!» — сказал он, махнув рукой мне и Ларе, а потом указал направо. «Это один из двух наших абордажников. Сварк!» «Сварк? У нас здесь подобрыш. Зовут Фант». Я проскользнул между дверей и посмотрел, куда указывал здоровяк Пибо. После чего понял, что больше не назову его здоровяком даже в своих мыслях. Сварк! Вот он был здоровяк. Плотно сбитый, с металлическим нагрудником поверх куртки с меховым подбоем. Снизу вверх по нагруднику шли три полосы с какими-то символами. И что меня особенно впечатлило, они едва-едва, почти незаметно, мерцали внутренним светом. Хотя на вид все эти полосы были сделаны из той же самой стали. Сам Сварк зарос густой черной бородой, из которой выглядывал только нос картошка и сверкали внимательные, глубоко посаженные глаза. Заметив внимание к своей персоне, он кивнул мне и махнул рукой. А Пибо уже тащил нас дальше, указывая по сторонам и, видимо, рассчитывая, что я все запомню. «Офицерская кают-компания, офицерская столовая, камбуз, каюта капитана, моя, старпома рулевых, карго. Это, кстати, каюта Лары, а вот это — абордажников. А вот тут, напротив лестницы, гальюн». Я только кивал, не успевая удивляться, как быстро получаю перевод его слов на знакомые морские термины. Не слишком хорошо знакомые, но в общем и целом я хотя бы имел представление, о чем речь. А еще я радовался теплу. Конечно, не такому, как на земле, под облаками, но вполне комфортному, если и дальше ходить в одеяле. «Сначала давай в мое хозяйство», — сообщила Лара и ободряюще подмигнула мне. «Это на этаж выше». Новая палуба и новый коридор. Здесь размещался склад с припасами, медицинскими принадлежностями и такелажем. Камбуз и столовая для матросов, общая кают-компания и каюта судового врача с примыкающим к ней лазаретом. Только вот в каюте сейчас никто не жил, поскольку предыдущий врач сошел на скалу с концами, а нового еще не нашли. Пока что его обязанности выполнял старпом. «Кстати, ты не врач? Не знаком с медициной? Из ваших яслей получаются неплохие лекари», — спросил Пибо. «Если врач, то ты скажи. Кэп тебя подучит и оставит служить». «Нет», — с сожалением ответил я, хотя больше всего мне хотелось соврать. «Жаль, но я не врач». «Ну ничего», — подбодрил меня Пибо. «Может, кто из матросов решит завязать с полетами? И тогда тебя могут взять на его место. А так и на скале устроишься. Какая там у нас ближайшая, Лара?» «Тироник», — девушка поморщилась. «Та еще дыра». Мы остановились у двери склада. Лара достала ключи и открыла дверь. «Пошли, подыщем тебе шмотки. Какой у тебя был размер?» 50-й, плечи, 48-й, бедра, рост. «Рост я и сама вижу», — кивнула Лара. «А нога?» 44-й. «Ничего себе у тебя ласты!» Девушка засмеялась и, кстати, совсем не зло. Впрочем, я и не обиделся на ласты, и тоже улыбнулся. «Так, исподние, один комплект. Дальше, матросские штаны, рубаха и теплый жилет, куртка. Извини, выдаю простую, с легким подбоем. Нормальную все сами себе покупают. И еще, вот тебе кожаная маска и перчатки. Так, сапоги. Хорошо, есть твой размер. И два комплекта теплых носков». «Хватай все в охапку», — распорядился Пибо. «В каюте тебя оденем». Я хотел уточнить, что не хотел бы оголяться перед девушкой, но Лара правильно истолковала мое смущение. «Не боись, пока одеваешься, тебе Пибо поможет, а я за дверью подожду». Собственно, каюту мне выделили такую, что впору плакать. Все, что там умещалось, это откидная лежанка, откидной же маленький столик и вешалка на стене. У матросов каюты были просторнее, но, как объяснил мне Пибо, ни одна пока не пустовала. Поэтому меня заселили в гостевую, куда обычно и попадали подобрыши, вроде меня. Одежда напомнила мне архивные иллюстрации из 19 века. Трусы были явно больше похожи на шорты и крепились на завязках. К ним в комплект шла майка-алкоголичка, впрочем, довольно плотная. Рубаха была с обычными пуговицами, с той лишь разницей, что здесь их делали из дерева. А вот штаны, как и трусы, удерживались с помощью завязок и ширинки на все тех же пуговицах. Но спасибо, хоть есть эта ширинка. Я боялся, что и носки окажутся на каких-нибудь подвязках, но нет. Они были просто шерстяными и надевались только на ступню. На ноги натягивались сапоги из какой-то мягкой кожи. Для стопы и лодыжки имелась меховая подкладка. Застежки на голенище не было, только завязки на пуговицах, которые надо было распустить, чтобы просунуть внутрь ногу. После застегивания на нужные пуговицы голенище плотно обхватывало ногу и штаны, тем самым обеспечивая утепление. В итоге выглядело все как ботинки вкупе с обмоткой ноги у солдат в гражданскую. Или как военные ботинки с натягивающейся на них штаниной, как на иллюстрациях с иностранными солдатами. Если честно, я и не помню, из какой страны. Завершали мое преображение шерстяной жилет, прикрывавший тело вместе с плечами, и мягкая куртка с капюшоном. Куртка очень напоминала пуховики и ватники, вот только внешняя ткань была плотной. Наполнитель был похож на вату, но что там на самом деле, я не знал. Мехом моя куртка подбита не была, как у Пибо или Лары, но я и за такой наряд был очень благодарен. «Маска и перчатки для выхода на палубу». Пибо кивнул на оставленные на кровати принадлежности из коричневой мягкой кожи. «Защищают от ветра. Но я бы не рекомендовал тебе соваться на палубу без очков. Ослепнуть можно». «Все, Лара!» Девушка приоткрыла дверь и заглянула в каюту. «Раз у тебя выходной, то он твой, Лара, а я побегу». «Беги», кивнула девушка, а когда техник спешно ушел, оценивающе осмотрела меня. «Мда, жмотит Кэп. Принцесса из тебя Золушка, конечно, не получилась. Когда Кэп меня подобрал, сразу выдал нормальные комплекты. С другой стороны, я вообще-то сходу стала карго. Зря, кстати, сказал, что не знаешь медицины. Тут много знаний обычно и не требуется. Я ведь не знал, пожал плечами я, а врать не хотелось. Не соврешь, не повысят, философски заметила Лара. Если тут не объявлять громогласно, что ты молодец и вообще очень крут, то никто на тебя внимания и не обратит. И вот тебе мой первый совет. Не стесняйся здесь привирать. Я кивнул, хотя совет мне и не слишком понравился. Ты голоден? Спросила Лара. Завтрак еще не скоро, но можем перехватить пару бутербродов. Голоден, кивнул я. Тогда пошли в столовую для матросов. Сейчас там все равно пусто. Кто на смене, кто спит. Вместе с Ларой мы снова спустились вниз, заняли один из пустых столов и повесили над ним на специальный крючок фонарь, все тот же, с которым меня забирали. «Утром здесь откроют ставни», — кивнула Лара, — «и фонарь будет не нужен. А пока так. Я поищу на складе, может, и найду тебе старенький фонарик. Будешь пользоваться до высадки». Кэп экономит в последнее время, просто жуть. Неудачные выдались последние поездки. Я хотел было сказать, что зря тогда они меня подобрали. Я и сам невезучий, и вдруг свое невезение распространю на них. Но вовремя прикусил язык, представив, как на меня сразу и навесят все, что только можно. Лара тем временем, пока я искал внутри себя рассудительность и предусмотрительность, погромыхала чем-то на камбузе и вернулась, притащив кувшин, краюху хлеба, кусок сыра и несколько полосок сухого мяса. Рядом с кувшином встали две деревянные кружки, в которые девушка налила какой-то напиток. «Раньше у нас всегда была дежурная снеть», — сказала она. «А теперь вот чем питаемся. Надеюсь, хоть в этот раз повезет выгодно сбыть товар. Так, в кружке молос, местный аналог молодого вина. Делают из каких-то ягод, а когда пьют, разбавляют водой. Точнее, добавляют его в воду. Гадость страшная. Но нормальные вина здесь стоят столько, что желание пить вообще пропадает». «Почему?» «Ты пей и ешь», — строго сказала девушка. «А не вопросы задавай. Если я на все вопросы буду отвечать, то за ночь не успею все рассказать. А мне надо тебе вводный инструктаж дать. Да и поспать бы надо еще. И не оглядывайся в поисках ножа. Ешь прямо так. Сыр, хлеб, мясо, все в прикуску. А то сейчас некогда. Что не доешь, завернешь в тряпицу и заберешь с собой в каюту. Считай, это мой подарок. В остальное время все едят по расписанию. И без меня еды никак не получить. Пайка у тебя будет скудная, потому что ты пока не работаешь. Так что подпитывайся этим запасом». Я молча кивнул и вгрызся в хлеб, едва не застонав от счастья. А вот молос был кислятиной и попахивал нестиранными носками. Но в общем и целом, если не нюхать, то пить можно. Может, еще и привыкну. «Ты успел хоть раз слиться?» — с очень серьезным лицом спросила Лара. «Слиться? В смысле погибнуть?» пояснила девушка и удивленно вскинула брови. «Что, на земле в игры не играл? Я думала, таких людей не осталось». «Играл немного», — признался я. «Просто особо некогда было». «Охренеть!» — ошарашенно кивнула девушка, а потом взяла себя в руки и вернулась к ключевому вопросу. «Так ты успел слиться? Пневма еще осталась?» «Я... А что такое пневма?» — не удержался я от вопроса. «А слился я один раз?» «Ага, значит, пневмы у тебя еще 200 единиц», — обрадовалась Лара. «Это хорошо. Считай, тебе крупно повезло. Обычно подобрыши либо с нулевым запасом, либо всего с сотней бывают. Мало кто сумел аж 200 вынести с терры». Я хотел спросить, почему она говорит «с терры», ведь мы еще на ней, просто в воздухе, но вовремя вспомнила о просьбе Лары и решил сейчас не злить ее. Люди вокруг незнакомые, а я пока что от них завишу целиком и полностью. «Как я понимаю, ты появился где-то под вечер», — сказала девушка, посмотрев на меня. «Огни круга мы заметили уже затухающими, в темноте. Что ты все это время делал? Твари в лесу уже должны были выйти на охоту». «Я просто ждал, когда меня убьют», — честно признался я. «Убьют? Зачем? Ну, я ведь умер. И мне написали «ошибка». «Вот умора!» Девушка звонко рассмеялась, сделав классический фейспалм. «Ты ешь, ешь! Так ты решил, что раз умер и ошибка, то надо еще разок умереть? «Нет, это так не работает. Да и умер ты... не умер ты. Все, кто умирает в яслях, переносятся в Эдем, или что там еще за мир. Но иногда людей ошибочно кидает на Терру. Вот и с тобой такое произошло. Однако это вовсе не повод еще раз умирать. Умрешь на Терре, в Эдем не попадешь. Просто исчезнешь. А вот этого допускать нельзя. Потому что вообще-то здесь впереди у тебя целая жизнь». «Мне вообще в той жизни не слишком везло», — вздохнул я. «Вот я и решил не пробовать. Да и тут просто игра какая-то». «А в этой повезет», — уверенно заявила девушка и добавила чуть менее уверенным тоном. «Наверняка». «В общем, про то, что ты думал, что умер и все такое, оно все не совсем так. Понимаешь, я не слишком вникала в местные представления о мире, поняла главное. Все это самый настоящий мир, а игра — это наоборот, как бы наши ясли, из которых мы с тобой пришли. Заметил знакомые названия?» Я кивнул. «Местные это все по-другому называют, но наших здесь много, вот и надавали знакомых названий. Этот мир, он как бы настоящий, если по отношению к нашей земле. А там у нас были ясли, что-то вроде подготовки к нормальной жизни. Здесь, в этом мире, рождаются дети, живут люди. Тут все настоящее, понимаешь? Это не игра». Я неуверенно кивнул, но все еще не мог сказать, что полностью понимаю ее. И даже подозрительно скосил глаза на шарик с золотистой жидкостью. «То, на что ты сейчас смотрел, здесь называют пневмой», — сказала девушка. «Энергии жизни, праной, кто во что гораст. Она как бы пронизывает все миры. Терру, рай, ад и даже ясли. Однако в яслях мы еще не можем управлять пневмой. А тут запросто. Это универсальная местная энергия и материя. Кирпичик, из которого все здесь строится». «Сразу и материя, и энергия?» — удивился я. «Да, но ты потом разберешься. Это очень похоже на наше волшебство или на ману в играх. С помощью пневмы можно разжечь огонь, разогнать ветер или материализовать золотой слиток, ну или даже готовый стул». «Так просто?» — удивился я. «А почему, если у вас проблемы с деньгами, золотой слиток себе не сделать?» «И ничего не просто. Ты смешной такой», — возразила Лара и покачала головой. «Просто здесь вообще ничего не бывает. Вот у каких-то изначальных, по местным поверьям, у тех все было просто. В давние времена они создали миры, все, включая наши ясли, а потом куда-то ушли. Может, новые миры создавать. А Терра, или Гея, как ее еще здесь называют, оказалась слишком близко к аду, и поперли оттуда чудовища всякие и нелюди. В общем, сам потом разберешься». «А что с пневмой-то?» — уточнил я. «Почему не просто?» «А, ну да», — вспомнила девушка. «Не просто все потому, что, чтобы пневмой управлять, надо знать нужный логос. Знак, символ, звук, рисунок, изделие. Они разные бывают. Видел, на нагруднике сварга вязь есть?» «Ага. Вот это и есть логосы. Вообще их куча всяких разных. А вот выучить их сложно, потому что каждый логос подходит одним людям и совсем не подходит другим. Здесь целая наука занимается поиском общедоступных логосов. Я все еще только несколько штук знаю, хотя здесь уже несколько лет. И не удивляйся, что выгляжу молодо. Здесь стареют медленнее. В общем, с логосами тут целая беда. Подобрать подходящий совсем непросто. А без них пневму можно только копить или закачивать в чешуйки». «Чешуйки?» Девушка молча достала мешочек из кармана куртки и вытащила оттуда небольшую, размером с ноготь, пластинку, после чего решительно подвинула ее ко мне. «Когда-то здесь рассказывали сказки про мирового змея. Вот и прижилось название чешуйки, хотя я видела и целые кристаллы. Это на самом деле кристалл, и в нем можно хранить пневму. Это местные деньги. Вот на этой чешуйке одна единица. Видишь, там даже нацарапана единичка. Кристаллы с большим количеством единиц обычно не царапают. Делают им оправу и пишут, сколько там денег. Хотя если ты просто возьмешь чешуйку и приглядишься, то узнаешь, сколько в ней пневмы. Попробуй». Я взял кристалл, поднес его к глазам и очень внимательно на него уставился. Все эти действия оказались лишними, Как потом выяснилось, можно было легче сделать, просто прикоснуться и посмотреть. Зато сейчас я был очень горд собой, потому что у меня все быстро получилось. Кристалл жизненной энергии. Наполненность 1 единица. «Понял, как это работает?» — спросила Лара, отбирая у меня деньги. «Понял. А так только кристалл можно рассмотреть?» — уточнил я. «Нет, не только». Девушка убрала свой кошелек в карман. «Можно и другие вещи рассматривать. Но чтобы получить ответ, нужно особое свойство, а свойства они... Знаешь, их получить еще сложнее бывает, чем логос. Но если получил, не жалей вливать в него пневму. Высокий уровень позволит очень хорошо зарабатывать. Но с этим всем ты сам разберешься потом. А теперь слушай дальше. Ешь! Еще не хватало, чтобы кто-нибудь увидел, как ты еду в каюту уносишь. Не поймут». «Так, может, оставить?» «И не думай даже», — нахмурилась девушка. «С голодухи помрешь. Итак, у тебя есть 2 сотни пневмы. Много ли это?» «У меня оклад. 3 в день. Тот же Пибо получает 7. А матрос всего 1. Вот и считай, много ли у тебя или нет. Вообще сумма хорошая. Поможет тебе немного обустроиться в Тиронике. Да, там тебе придется сойти на скалу. Извини, но капитан сейчас никого не наймет, только лекаря, а этот шанс ты уже упустил. Что ты умеешь делать? Кем работал? Есть годная профессия?» «Учился я на инженера-электрика, но не доучился», — признался я. «Работал грузчиком, продавцом». «У-у-у, как все запущено», — Лара кивнула. «Неудивительно, что ты говоришь, будто там тебе не особо везло. Здесь тебе разве что навык грузчика поможет. Электричество тут боятся и не любят. Ну, ты сам тучу видел. Знаешь, не представляю, что ты будешь делать на скале. Первое время как-нибудь протянешь, а потом крутись. Вот единственный мой совет». И я только кивнул. Это все привычно укладывалось в схему моего невезения. «Ладно, слушай, люди тут живут на скалах», — продолжила Лара, отбросив неприятную тему. «Здесь своеобразный мир, понимаешь? Есть горы, есть леса, есть моря и степи, пустыни, но все это захвачено чудовищами. И только на скалах, которые есть то тут, то там, еще можно выжить. Туда обычно всякие твари и нелюди не добираются. Есть скалы, пригодные для жизни, а есть почти голый камень. Если нашел хорошую скалу, считай, повезло. Впрочем, и голые камни здесь используют. Там ставят перевалочные базы для кораблей. К сожалению, тут ни одной нет поблизости, так что бурю нам не переждать». «Неужели никто не спускается вниз?» — удивился я. «Почему?» «Спускаются, но с четкими целями», — ответила Лара. «Исследуют древние руины, собирают ресурсы. Ты ведь и сам понимаешь, что на скалах много не соберешь. Ну, вот и приходится вниз спускаться. Только это дело опасное, знаешь ли. Умереть можно запросто, а перерождение стоит 100 единиц пневмы. Кстати, в каждом городе делают круг возрождения, так что ты обязательно, как попадешь, привяжись к нему». «Привязаться?» «Да, платишь денежку и пользуешься. Сама привязка стоит около 10 единиц, но зато навсегда. И всегда сможешь выбрать возрождение в том городе, где ты один раз привязался. Все просто». «А если нет пневмы, что будет?» — спросил я. «Смерть. Окончательная и бесповоротная», — жестко ответила Лара. «Так что всегда имей 1000 в запасе. Поверь, лучше не поесть, чем исчезнуть навсегда». «Ладно, у нас еще будет время пообщаться. А сейчас у меня глаза слипаются, спать хочу. Бери платок, заворачивай, что осталось, и топай в каюту. И да, тебе бы тоже поспать. Кэп наверняка захочет с тобой пообщаться, как пройдем бурю». «Блин, только бы в нее не влететь, это такая жесть!» Лара отправилась на нижние палубы в свою каюту, а я засел в своем закутке. Под лежанкой обнаружился маленький ящик с ключиком для личных вещей, и я скинул туда всю свою снеть, остатки сыра и мяса. Хлеб я доел. Молосом напился загодя, и даже пока рядом была девушка с фонарем, успел посетить местный гальюн. Боялся увидеть дырку в облака, но нет. Там была нормальная труба, в которую все и сливалось. Так закончился мой первый день в этом мире и на корабле «Попти». Я разложил свою лежанку, укрылся тем самым одеялом, в котором поднимался из трюма, закрыл глаза и мгновенно уснул, хотя и не верил, что смогу. Видно, слишком сильно устал и слишком много странной информации на меня свалилось.